Одним словом, этот монстр способен родить все, что угодно, но лишь то, что необходимо в данный исторический момент, от учения Фрейда до новых религиозных течений культов. Когда-то над водной частью этого айсберга был вполне официальный коминтерн. Сталин сам был частью незримой системы управления, хотя не подозревал об этом и разгромил коминтерн лишь потому, что не смог подмять его под себя. Но и вождь ошибся, поскольку не знал, что подобные организации не подлежат ни разгрому, ни упразднению. Они просто переформировываются, уходят в подполье и как бы исчезают из поля зрения. Большинство политиков, независимо от их ориентации, со временем попадает в сферу деятельности Коминтерна и незаметно начинает исполнять чужую волю. Эдуард Никанорович, вы когда-нибудь задумывались об этом феномене? «Кто убил Негрея?» — спросил полковник. «Охрана приняла его за террориста», — вымолвил патрон. «Обстановка в государстве вам известна, но об этом чуть позже. А сейчас не отвлекайтесь, отвечайте на вопрос». «Я не политик и не поддаюсь влиянию», — отчеканил Арчеладзе. «То есть осознанно выполняете чей-то заказ? Верно, в данном случае ваш». Становилось ясно, что папа подозревает его в связи с интернационалом. «Но я не давал задания шпионить за мной». Папа метнул микрофон с присоской в окно, прилипала почти беззвучно, легла на стекло. «Разумеется, Эдуард Никанорович, сказать вам нечего. Однако и об этом поговорим позже. Попробую поставить вопрос иначе. Я не рассматриваю существование Коминтерна как вредной или враждебной организации. Наоборот, считаю его единственной реальной силой, способной управлять миром. Бороться с ним бессмысленно, да и не нужно. Коминтерн давно уже диктует политические, межгосударственные, экономические отношения. Только он знает, где начнется война, где она закончится и в чью пользу, где и какой кандидат получил большинство на президентских выборах и почем будет баррель нефти через 3 года. Не стану скрывать, Эдуард Никанорович, я давно ищу прямой выход на представителей Коминтерна. В России они предпочитают действовать нелегально и не идут на контакт с политиками, но всегда имеют возможности воздействовать на них. Создавая ваш специальный отдел, я уже знал, в чьих руках находится золотой запас. А вы и ваши люди нужны были мне как раздражитель. Рано или поздно вы обязаны были почувствовать, что золото не разворовали, не растащили в карманах, что в мире существует эта вездесущая и всемогущая сила. Признаюсь, я следил за каждым вашим шагом и убежден, что вы, Эдуард Никанорович, вышли на прямую связь с Коминтерном и теперь выполняете его волю, особенно в последнее время. И поскольку вам было рекомендовано установить за мной наблюдение и прослушивание, я сделал вывод, что моей персоной заинтересовались. Так ли это? Так, признался полковник, но больше не спрашивайте ни о чем. Понимаю. Многозначительно проронил патрон. Причина единственная — мое влияние на первых лиц в государстве. Эдуард Никанорович, вы могли бы постепенно вывести меня на Коминтерн, или как там он называется, организовать встречу с представителем? «Это невозможно», — заявил Арчеладзе. Организация, которую вы называете Коминтерном, сама избирает, с кем встречаться, с кем нет. Дорогой Эдуард Никанорович, а вы повлияйте, — напористо сказал патрон. Они тоже люди и поддаются влиянию. Думаю, это у вас получится. Не хочу лежать в мусорном баке со струной на шее. У вас нет выбора, генерал. Лежать в моем предбаннике тоже не очень-то приятно, — намекнул папа. И Капитолина просит вас быть сговорчивее. Капитолина? — вздрогнул полковник. — Да. Пока вы ищете возможность связать меня с Коминтерном, она поживет отдельно от вас. — Постараюсь что-нибудь сделать, — проговорил Арчеладзе. — Но не обольщайтесь, нет никакой гарантии. — А вы постарайтесь, — посоветовал патрон. — Когда нужно, вы очень изобретательный человек. Например, для меня загадка. Каким образом вы умудрились подменить золотой значок у земщиц?